Нет, я не потеряла сознание. Я по-прежнему твердо стояла на ногах, хотя чувствовала себя до крайности странно. Мне было слишком тесно в моей одежде, слишком душно и... «И вообще я нахожусь не в своем теле», – мрачно заключила я, бросив взгляд в зеркало. В отражении я увидела уже знакомую мне черноволосую красавицу Аделину, которая лениво поправляла прическу. Синего цвета домашнее платье выгодно подчеркивало нежную белизну ее кожи и бледность собеседника девушки, который выглядел, если честно, весьма нелепо. Черный бархатистый камзол подчеркивал его неестественную худобу. Светлые волосы были так туго зачесаны назад, что и без того острые скулы грозились порвать кожу. Себастьян, наверное, и сам осознавал, насколько смешон сейчас, поскольку с силой вцепился в рукоять шпаги, прикрепленной к перевязи. Но это лишь усиливало общий эффект комичности, так как его оружие из-за обилия драгоценных камней на рукояти больше напоминало игрушечное, чем настоящее, боевое. Присовокупите к этому лихорадочный румянец на щеках несчастного, темные круги под глазами, говорящие о бессонной ночи, а то и не одной, и получите портрет Себастьяна. «Аделина!» В этот момент он рухнул передо мной на колени, точнее, перед той девушкой, чье тело я на какое-то время заняла. «Прошу тебя, неужели ты поменяешь меня на какого-то проходимца?» «Не унижайся, Ян!» Холодно обронила красавица, и в отражении зеркала я увидела, как по ее губам скользнула презрительная усмешка. «Все уже решено. Я люблю Николаса, он любит меня, и сегодня вечером мы поженимся». «Но ради тебя я пошел на сделку с богом мертвых». На Себастьяна сейчас было больно смотреть. В его прозрачных глазах дрожали, переливая слезы, готовые в любой момент проложить две влажные дорожки по щекам. «Ты хоть понимаешь?» «Я не верю тебе», – оборвала его Аделина, пожав худенькими плечиками. «Да, я умирала от черной лихорадки. Ну и что? Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Ах, Аделина, ради тебя я вызвал самого Альтиса и вырвал твою душу из его рук. Согласись, звучит как бред. Лучше признай, что заслуга в моем спасении целиком и полностью лежит на целителях, которых нанял отец, не жалея денег». «Но...» Растерянно протянул Себастьян, не ожидавший такой отповеди. Поднял руку и рванул от ворот рубашки, обнажив запястье. Я невольно вздрогнула, поскольку на его коже бугрился шрамами знак слепого и рогатого бога мертвых. Глаз, перечеркнутый молнией. «Ах, оставь, Ян!» Манерно протянула Аделина. «Эту татуировку тебе могли сделать в любом храме Альтиса. По сути, она ничего не доказывает, и ты это знаешь». Себастьян опустил голову, видимо, переживая несправедливые слова своей возлюбленной. И я вновь увидела жестокую ухмылку на губах Аделины. Запоздало пришло понимание, что она искренне наслаждается ситуацией. Вот ведь дрянь. Она уверена, что Себастьян говорит правду по поводу сделки с Альтисом, но предпочитает мучить его. «Ну что же?» Медленно протянул он в этот момент и встал. «Я больше не буду унижаться. Желаю тебе счастья с Николасом. Но прежде изучи, пожалуйста, это». И бросил на кровать конверт из плотной бумаги, который достал из внутреннего кармана камзола. «Что это?» поинтересовалась Аделина, капризно надув губки. «Поди всякие гадости про моего жениха!» «Угадала». Себастьян кивнул. «Я потратил очень много времени, чтобы выяснить его прошлое. Даже с моими связями это оказалось весьма непростым делом. Думаю, результат тебя удивит». «Я не буду ничего читать!» Аделина зло сжала кулаки. «И не мечтай! У тебя не получится расстроить мою свадьбу! Не сомневаюсь, что там написаны одни гадости. И это же наверняка приведены доказательства. Липовые доказательства, которые сделали для тебя твои люди». «Я клянусь, что все написанное там правда». Устало и очень медленно процедил Себастьян. «Прежде прочитай, Аделина. Если, конечно, не хочешь стать третьей женой этого красавчика». Правда, учти, что прежние две счастливо упокоились уже через полгода после свадьбы, естественно, оставив ему все свое немалое состояние. Впрочем, эти деньги не принесли ему удачи в Покорт. Видимо, в очередной раз проигравшись в пух и прах, он отправился на очередную охоту за богатенькой дурочкой. Произнеся эти слова, Себастьян отдернул полы камзола и вышел, не дожидаясь, пока ошарашенная его откровениями Аделина скажет хоть слово. Девушка несколько раз размеренно стукнула длинными, холеными ноготками по лакированной поверхности столика, успокаиваясь. Прошептала себе под нос парочку изощренных проклятий, должных как можно скорее призвать Альтиса по душу Себастьяна, и отвернулась от зеркала к кровати, все же решив воспользоваться советом своего отвергнутого поклонника. Я так и не узнала, чем закончилась эта сцена, поскольку в следующий миг поняла, что гляжу уже на свое отражение в зеркале, и рядом стоит обеспокоенный Седрик. Перенос из того времени в это случился так мягко и незаметно, что уложился в промежуток времени между двумя ударами сердца. «Ну?» – поторопил меня Седрик, заметив, что мой взгляд вновь обрел осмысленность. «Ты что-то видела, Трикс?» «Да», – медленно произнесла я. «Сдается, Джайсон оказался прав. Николас действительно был брачным аферистом». После чего быстро пересказала все, чему стала невольной свидетельницей. Правда, при этом упорно избегала говорить о том, какому унижению подвергся Себастьян в этой самой комнате. Вряд ли наш драгоценный начальник придет в восторг, узнав, что я видела, как он стоял на коленях перед отвергнувшей его девушкой. Даже страшно предположить, что он тогда сделает со мной, лишь бы другие не узнали про его давнишний позор. По-моему, Енор заподозрил, что я не договариваю. Его темные глаза как-то загадочно блеснули, но мужчина промолчал, позволив мне закончить рассказ, который не занял много времени. «Значит, твои предположения оказались верны», – кратко резюмировал Седрик, и почему-то я уловила в его голосе раздраженные нотки, словно ему не понравилось то, что мои домыслы о любовной связи между Аделиной и нашим начальником полностью подтвердились. «Себастьян действительно любил Аделину и был помолвлен с ней. Хм». Я видела, каких трудов Седрику стоило остановиться и не добавить язвительно, что он не ожидал от меня подобной прозорливости. И это сильно царапнуло меня по сердцу. Ишь ты! Такое чувство, будто ему неприятен мой мимолетный успех. Странно. Мы ведь не соревнуемся друг с другом. У нас есть общее дело и общая цель. Почему тогда он так болезненно реагирует? «Непонятно одно», – пророкотал Янур, который уже наверняка уловил скрытое недовольство Седрика, но, как и обычно, предпочел не вмешиваться в наши отношения. «Если Аделина знала, чем Николас зарабатывает себе на жизнь, то почему не отказалась от свадьбы?» «Ее могли одурманить любовным приворотом». Я пожала плечами, решив пока не обращать внимания на непонятное поведение Седрика. «Вспомните книжку в гостиной. Или же она планировала опозорить Николаса, отказав ему у самого алтаря? А Николас, в свою очередь, заподозрил неладное и поспешил избавиться от невесты, став вдовцом еще до свадьбы. Да, это не принесло ему денег, зато в некотором роде спасло репутацию и позволило бежать. Джайсон сказал, что бедный жених покинул имение сразу же после гибели Аделины. Что, если он и погубил бедняжку, чтобы воспользоваться суматохой?» «Опять выводы на пустом месте, Трикс!» С некоторым раздражением перебил меня Седрик. «Не торопись так!» Я замолчала, обиженно насупившись. «Вообще-то я отвечала на вопрос Енора. Или не имею права строить собственные догадки?» По-моему, достаточно логично получилось. «Прости». Уловив мое недовольство, поспешил извиниться Седрик. «Просто не люблю, когда на одном узнанном факте выстраивают такой воздушный замок фантазий. Этак рискуешь зациклиться на одной версии, не обращая внимания на другие детали, которые будут работать против нее». Он сделал крохотную паузу, покосился на невозмутимого Янора, но все же добавил. «По всей видимости, Трикс, нам предстоит достаточно часто работать друг с другом. Тебе пора привыкать, что в ходе расследования я буду обращаться к тебе не как к любимой девушке, а как к коллеге, и не стану делать никаких скидок для тебя». «Это же касается и моего дара медиума?» – ядовито осведомилась я. «В первую очередь это касается твоего дара медиума», – спокойно подтвердил Седрик и продолжил, понемногу повышая тон, пока не стал почти кричать. «Да, я знаю, что Себастьян вынудил тебя сотрудничать с тайной канцелярией, и ты сама не в восторге от этого. Но что поделать, раз уж согласилась, то играй по правилам. Работа была тебе предложена именно из-за твоих уникальных способностей. Поэтому, Трикс, уж не обижайся, но ты обязана их демонстрировать. Например, меня очень раздражает, что тебя приходится чуть ли не насильно заставлять участвовать в ритуалах. Для меня это равноценно тому, что Дейлу, специалистку по поисковой магии, перед заданием приходилось бы умолять найти какую-нибудь вещь и обещать за это подарки». Во время этой прочувственной тирады я ошарашенно молчала. Ого! Не ожидала подобного взрыва эмоций. И я заморгала, ощутив, как подкатывают слезы. Ненавижу, когда на меня кричат. И особенно, когда это делают при посторонних. Неужели не мог дождаться, когда мы останемся наедине, чтобы высказать свои претензии? Зачем отчитывать меня на глазах у Янора, который наверняка передаст все Себастьяну? Седрик! В этот момент негромко обронил бывший палач. «Остынь!» Седрик несколько раз нервно сжал и разжал кулаки, беря расшалившиеся нервы под контроль. Глубоко вздохнул и вновь нацепил на лицо маску показного равнодушия. «Прости», — повторил он на этот раз мягче. «Трикс, наверное, я высказался грубее, чем собирался. Накипело, если честно. Не сердись на меня». Я не хотел тебя обидеть. «Ты прекрасно знаешь, как я сильно боюсь призраков!» Тихо проговорила я, усердно разглядывая пол у себя под ногами, чтобы хоть на миг не встретиться глазами с моим ненаглядным женихом. Боюсь, в таком случае я бы не удержалась и постыдно разревелась навзрыд, размазывая по щекам слезы. Впервые за долгое время я почувствовала себя как маленькая девочка, которую несправедливо отчитал строгий отец. «Поэтому каждая твоя просьба о вызове очередного духа для меня равносильна самому жуткому наказанию. Да, я действительно согласилась работать на Себастьяна, но исключительно из-за того, что у меня не было иного выхода. И наш уговор касался лишь гадания. Не веришь мне? Спроси у него». Потому как если бы я с самого начала знала, в чем должна буду участвовать, то совершенно точно отказалась бы. И никакими рудниками меня нельзя было запугать в таком случае. «Правда?» – недоверчиво переспросил Седрик. «Странно. Себастьян сказал мне, что в первую очередь его интересует именно твой дар медиума. И, мол, ты в курсе этого и дала полное согласие на проведение любых ритуалов. Поэтому, собственно, я так удивился, когда вчера ты наотрез отказалась призвать духа Делины. Я думал, что ты капризничаешь, получая своеобразное наслаждение от моих уговоров». Я лишь хмыкнула при этих откровениях. «Вот значит как? Себастьян! Опять этот проклятый Себастьян! Не удивлюсь, если он специально устроил это, чтобы стравить меня с Седриком. Наверное, сейчас зло хихикает где-нибудь в Арилье, представляя, как мы ссоримся. Но все равно это не давало Седрику права кричать на меня, тем более в присутствии посторонних». «Прости». Между тем в третий раз сказал он и ласково улыбнулся мне. «Трикс, если дело обстоит так, как ты сказала, получается, я был неправ. Извини, я понятия не имел». «Все в порядке», — солгала я, по-прежнему не глядя ему в глаза. «Ты не виноват». Удивительно, что Седрик поверил мне, поскольку в моем голосе, несмотря на все старания, все-таки слишком отчетливо прозвучали сарказм и обида. По крайней мере, Янор заметил это, так как понимающе хмыкнул, А вот мой ненаглядный жених предпочел не обратить на это внимания, видимо, чтобы не начинать ссору по новому кругу. В конце концов, сейчас было не место и не время для выяснения отношений. «Ладно», — с улыбкой проговорил он. «Будем считать, что дело замяли. А теперь...» И не успел договорить фразу, поскольку в этот момент с первого этажа раздался пронзительный женский визг. От неожиданности я аж подпрыгнула на месте. Седрик, однако, не стал терять времени на удивленные восклицания или разработку какого-либо плана. Вместо этого он с невероятной скоростью рванул к двери. Поспешил за ним и Янур. Я по вполне понятным причинам замешкалась, поскольку меньше всего на свете желала узнать, что же так сильно напугало обычно бесстрашную Дейлу, поэтому оказалась у дверей последней, но не успела выйти в коридор. В следующее мгновение порыв ледяного ветра с силой захлопнул дверь, надежно отсекая меня от друзей.